Глава 10. Лесопилка или спи, подруга? Сладковатую свежесть утра прогнал нагревшийся воздух. Солнце, раздувшись, разлилось по горизонту, и, несмотря на порывы ветра, чувствовалось, что день будет жарким. Из дома Олюшки Кругловой Эля отправилась в администрацию. Дышалось тяжеловато. Блузка липла к спине. Лоб, несмотря на жару, покрывался холодной испариной, последствия недосыпа. Ей нужна машина и проводник. Если Дубов отправился к полковнику, то пока утвердят выезд, пока опергруппа сюда доберется, пройдет не менее 4 часов. За это время Хо может ускользнуть, если заподозрит, что на него вышли. Ждать нельзя. Но куда ехать? В Яр или на пилораму? Но кого искать в Яру? А на Хо можно надавить, и тот сознается. Возможно, есть какая-никакая зацепка. По дороге Эля набрала Дубова, но тот, как назло, не брал трубку. Тогда она написала ему сообщение. «Убийца Круглова найден. Сейчас еду на пилораму задерживать его. Позвони срочно». На встрече шел Терентьев с плюгавеньким мужичком в кепке восьмиклинки. «Яков», — вспомнила Эльвира, который в медпункте возмущался, что в полиции служат женщины. Яков, яростно жестикулируя, кричал. «Я, елки-палки, Иван Палыч, сколько раз говорил! Дрова весной надо готовить, пока жары нету! А вы что, деньги выделяете летом, соляру летом? Ну куда в такую жару, елки?» Терентьев остановился, взмахнул руками. «Я при чем?» Почти нависнув над Яковом, заревел он. «Я что сделаю, если деньги выделяют в июне? А вы будете в долг работать? Будете? Да вы за копейку удавитесь. Вы за деньги-то еле-еле шевелитесь». Мужичок беззвучно выругался. Настороженно зыркнул на подошедшую Березкину, кивнул. «Здрасте». Повернулся к Терентьеву и стал загибать пальцы. «Ну, гляди, Иван Палыч, в школу мы привезли. Фельдшеру потом. Администрацию елки снабдили почти. ДК остался, больница. А скоро синокос. Если до синокоса не успеем...» «Да ты мне тут не угрожай! Синокос у него!» — перебил Терентьев. «Надо сделать, значит, надо! Точка!» Мужичок снова выругался, махнул рукой и быстрым шагом двинулся прочь. Терентьев тяжело вздохнул, провожая его взглядом. «Вот так, Эльвира Степановна, каждый день, каждый божий день. Вы что-то хотели?» Раздувшееся солнце уже вовсю припекало, когда Эля Березкина и Иван Терентьев стояли у металлического забора Петра. Во дворе густым басом лаяла собака. Билась лапами о калитку, словно хотела открыть ее и загрызть посмевших припереться сюда. Дверь дома распахнулась, и на крыльце появился хозяин. Лохматый, хмурый Петр вышел, словно медведь из своей берлоги. «Нам нужна ваша помощь, Петр!» Стараясь перекричать лай собаки, крикнул Терентьев. «Доброе утро!» — Эльвира помахала хозяину двора. Петр спустился с крыльца, рявкнул на своего пса. Тот сразу умолк. Мужчина подошел к калитке и распахнул ее. И Эльвира боязливо покосилась за его плечо. Но пес не показывал носа. Вот это дрессировка! Петр оглядел гостей. «Но...» «Петр, я знаю, что у вас отпуск, но товарищу лейтенанту срочно нужно, чтобы вы отвезли его, то есть ее, на пилораму», — сказал Терентьев. Эля выдержала тяжелый взгляд сельсоветского водителя. Она почувствовала его немое сопротивление и хотела уже сказать, что дело серьезное, не терпящее отлагательства, но это не потребовалось. «Заеду через полчаса», — буркнул Петр и захлопнул калитку перед Березкиной и Терентьевым. «Да, тяжелый персонаж», — подумала Эля. Терентьеву будто стало неудобно за невежливое поведение работника. Он пожал плечами и извиняющимся тоном сказал. «Любовную драму переживает наш Петр. Уж не обессудьте». К сельсовету подъехала буханка. Несмотря на то, что Эльвира услышала звук мотора, раздался длинный и требовательный гудок. «Суровый Петр, однако», — пронеслась в голове мысль. Эльвира выскочила из кабинета, заперла дверь и заторопилась к машине. Петр мрачно взглянул на нее, буркнул «Готово» и, получив утвердительный ответ, дал по газам. За деревней началась лесополоса. УАЗ носила на неровной дороге. Элю швыряла из стороны в сторону, и она невольно вспомнила, что эти швыряния похожи на тренировку. Однажды подруга Динка предложила ей пойти на занятия по джампингу. «Там такая жиротряска! Ты офигеешь! И сбросишь сразу 5 кило!» Захлебываясь от восторга, сказала подруга. Динка никогда не страдала лишним весом. Но почему-то ей всегда казалось, что она толстая. И после каких-либо тренировок она решала, что похудела и стала стройнее. А Эля понадеялась на занятие, в который раз, что вот это точно поможет ей добиться заветной цифры на весах — 55. Эля надеялась, что на этой жиротопке ее килограммы станут отваливаться и падать, как пассажиры с тонущего «Титаника». И да, на первом занятии 70 Элиных килограммов натурально стрессанули, но их падение не произошло. Они словно вцепились друг в друга, и эта коалиция из килограммов была настолько крепка, что Эля за 5 занятий не потеряла ни одного. А на последнем занятии Эля так научилась прыгать на батуте, что даже сделала эффектное сальто-мортале в конце. После ушла из зала и больше не возвращалась. «Конституция тела у вас такая», — сказала ей женщина-психолог, которого Эля начала посещать, когда совершенно отчаялась и поставила крест на своей внешности. «У вашего организма очень сильный защитный механизм. В условиях стресса ваше тело не только не теряет килограммы, но набирает еще. Поэтому вам лучше жить размеренно, питаться умеренно, не стрессовать и побольше находиться на свежем воздухе». А в конце эта женщина душевно сказала: «Господи, вы такая красивая. Вам всего лишь нужно полюбить себя». Эля тогда скривилась и опрометчиво подумала, что психолог над ней издевается. «Как можно быть красивой с 70 килограммами? Врет стерва, врет мне за мои же деньги». Больше она психолога не посещала. Петр вывернул из лесополосы и, сбросив скорость, поехал по качковатому полю. Подпрыгивая на каждом метре, Эля внезапно расхохоталась. Петр резко повернул голову и удивленно глянул на нее. «Извините меня», — смущенно сказала она. «Я просто вспомнила, как на занятия по джампингу ходила». С чего бы ей открываться перед деревенским мужиком, да еще таким мрачным и молчаливым? Эля сама не поняла, зачем это сказала. Петр повел бровью и еле заметно улыбнулся. Его суровое лицо смягчилось. «Ну, это такая конструкция, на которой можно прыгать под музыку», — пояснила Березкина. Петр насмешливо посмотрел на нее. «Я знаю, что это такое». Эля удивленно вскинула брови. «Откуда этот Бирюк знает про джампинг?» «Не думайте, что мы тут в деревне все от жизни отставшие. Я, когда в городе жил, конструировал всякие приспособления. Эти батуты для джампинга. Шкафы собирал, столы вот этими руками делал складные. Что вы так смотрите? Я с детства люблю собирать разные приспособления. В городе 3 года жил. А потом узнал, что Наська Буранова вернулась в Муравушки и следом поехал». Эля слушала, затаив дыхание. Было неловко от того, что Петр разговорился. Мужчина замолчал. Пауза затянулась, и Эля решила спросить: «Петр, а правда, что вы и Настя Буранова?» Петр грустно усмехнулся и ничего не ответил. Переключил передачу. Мотор взревел, и УАЗ понесся по ровной проселочной дороге. Но недолго. Минуты через 3 впереди показалась большая лужа. Петр мягко притормозил и вывернул руль влево, чтобы объехать ее. «Я ведь ее 6 лет люблю», — внезапно сказал он таким грустным и безнадежным тоном, словно в кино. И ни слова все эти годы ей не сказал. А время идет. Уже семью надо заводить. Наська все это время одна. Я и подумал, пора. Пошел к ней и говорю: «Так и так, жениться на тебе намерен». Она отказала. А потом снова пришел к ней, поцеловал. Думал, что надо решительно, по-мужски. Дурак, конечно. Он хохотнул, покачал головой и внезапно веселым голосом продолжил. «Она мне тряпкой по лицу. И я как будто очнулся. Вот знаете, снится вам сон странный, дурной. А вы лежите, бредите и все проснуться не можете. А потом раз — и проснулись. И на свежий воздух. Вот так у меня было. Понял, что не судьба. Зря я все эти годы, в общем». Помолчав немного, Петр добавил. «Осенью в город поеду. Там и друзья у меня. И на работу старую зовут». До пилорамы ехали около часа. На неровной дороге, там, где встречалась грязь, был отчетливо виден свежий след мотоцикла Хо. Деревья вдруг расступились. Тут и там стали видны бежеватое плато пеньков, кучки со сложенными ветками. Дорога стала сплошь из щепьев. Все громче доносился звук визжащей пилы. По земле, сплошь усыпанные опилками и щепками, сновали люди в рабочей одежде защитного цвета. Резко пахло смолой и стружкой. У дороги стоял китаец с автоматом. Петр притормозил. Эльвира вытащила удостоверение и показала охраннику. Пока тот его разглядывал, Эля окинула взглядом лесопилку. Впереди виднелись несколько бытовок и одна длинная, покосившаяся на один угол хибара. Из трубы хибары вился дымок. Возле жилья сновали люди. Некоторые мужчины были по пояс голыми, некоторые — в рабочих одеждах. Дальше за хибарой и бытовками виднелись камазы и зилы, груженные бревнами и досками. Охранник отдал удостоверение и кивнул. «Проезжай!» Петр мягко тронулся. Доехав до хибары, остановился и заглушил мотор. «Приехали, Эльвира Степановна». Из хибары выглянул малорослый пожилой китаец и, улыбаясь, посеменил навстречу гостям. «Здравствуйте», — поклонился он. «Добрый день. Участковый Муравушек, Эльвира Березкина. Проверка документов». Китаец беспокойно смотрел на Элю, настоявшего позади нее Петра. Мужчины столпились у хибары. Были тут преимущественно азиаты, но и славянские лица встречались. Все неотрывно глядели на Березкину. Чувствовалось сразу возникшее напряжение между Элей и всеми присутствующими работниками. Голова от чего-то резко закружилась и что-то сжалось в груди. «И еще мне нужен мужчина по имени Хо». «А, Хо! Хо есть!» — обрадовался старик, будто первая часть предложения о проверке документов его не касалась. Эля нервно сглотнула. Ноги вдруг стали ватными. Добродушно настороженное лицо пожилого китайца поплыло в сторону. «Да что же это такое?» Березкина хотела сказать, чтобы нашли и перевели Хо, но слова так и остались в ее груди, потому что девушку резко повело в сторону, и через секунду она потеряла сознание. Очнулась она от противных брызг воды. Открыв глаза, она увидела над собой встревоженное лицо пожилого китайца. Он держал в руке стакан с водой. «Очнулась, красавица!» Старик снова заулыбался. «Надо чай, холосый чай, китайский». На миг он пропал. Эля поняла, что лежит в полутемном помещении на топчане. Китаец снова появился, но вместо стакана в руке он держал дымящуюся кружку. «Голову поднимай». Эля почувствовала чьи-то теплые руки у себя на затылке и, скосив глаза, увидела Петра. Он бережно приподнял ее голову и подсунул под нее что-то твердое, похожее на плотный полушубок. Стало удобнее. Она взяла кружку и осторожно сделала несколько глотков ароматного травяного чая. «Холосо? Холосо?» — не переставал улыбаться старик. Эля кивнула, отмечая, что с каждым глотком ей действительно становится лучше. Головокружение прошло, и Эля поднялась с топчана, поставила на деревянный столик кружку с недопитым чаем. Выпрямилась и, чувствуя себя неловко, сказала. «Спасибо вам. Позовите главного, пожалуйста». «Начальник?» «Начальника нет. Уехала в Китай», — развел руками улыбчивый старик. Эля приметила стул, задвинутый под столик, выдвинула его и села. «Тогда предоставьте список людей, которые здесь работают, и еще позовите Хо. Старик засуетился, что-то крикнул по-китайски молодому китайцу. Тот кивнул и выскочил наружу. Пока парнишка бегал за списком, Петр вдруг подошел к раздевалке. Раздвинул бурые телогрейки и снял с крючка бежевую мужскую куртку. Повернулся к Березкиной и сказал: «Это куртка Карпова». «Стаса?» «Да». «Откуда у вас эта куртка?» Эльвира испытующе посмотрела на старика. Тот пожал плечами и стал жестикулировать. «Лес нашли? Давно. Думали, придет хозяин. Нету. Тут теперь висит. Давно». Эля приняла из рук Петра куртку и стала внимательно ее осматривать. Спереди виднелись жирные пятна. Рукава были испачканы не то золой, не то землей. На правом плече белое пятно, будто человек прислонялся к беленой стене. Кое-что было странным. Если пропавшего Карпова задрал медведь, то почему же на куртке нет ни единого пятнышка крови? «Вы стирали ее?» — спросила Эля, тщательно осматривая ворот и швы. «Нет, зачем?» «Эту куртку я заберу с собой», — она передала вещь Петру. В помещение вернулся молоденький китаец, зажимая под мышкой тоненькую папку. За ним следом явился Хо. Проверив документы почти 15 человек, Эля достала телефон и показала фотографии пропавших подростков. «Вы видели этих детей? Посмотрите внимательно». Китайцы пожали плечами. «Нет, не видели». Затем она показала фотографию старика Игнатыча. «А этот человек знаком вам?» «Снова нет». Никто не знал его. Лишь Хо сказал, что знает старика. Этому Эля не удивилась. «Послушайте, а ничего странного вы тут не замечали?» Березкина встала со стула и внимательно посмотрела на каждого присутствующего в помещении человека. Люди молчали, переглядывались, пожимали плечами. «Что такое странно?» — подал голос Хо. Эле показалось, что он едва заметно усмехнулся. Наверное, он ждал, что она скажет про лису с головой поросенка и выставит себя на посмешище. Она сложила руки на груди и медленно проговорила, глядя на Хо. «Например, странное поведение рабочих. Может быть, они своевольно покидают место работы, где-то ходят по ночам». Верхняя губа Хо поползла вверх, обнажая хорошие зубы. Эля удовлетворенно улыбнулась и посмотрела на других мужчин. «Или, быть может, посторонние люди тут появляются?» «В общем, если считаете, что происходит что-то подозрительное здесь, на пилораме, или вообще в округе, то не стесняйтесь, обращайтесь ко мне. Я оставлю свои контакты, а вас, гражданин...» Березкина медленно перевела взгляд на Хо. «Я вынуждена задержать до выяснения обстоятельств», — сказала она и сняла с ремня наручники. «Руки!» Хо зло усмехнулся и закатил глаза. «Руки!» — повторила Эля. Китайцы молча смотрели на них. Хо нехотя протянул руки, и Эльвира надела на него наручники, затем развернула к выходу. «На выход!» Хо посадили в салоне. Напротив села Эльвира и развернула карту. «Отвечай, куда ты увез детей?» Хо поднял глаза вверх и глубоко вздохнул. Не дождавшись ответа, Эля тряхнула картой. «Ты ввел яд Круглову! Почему? Он пригрозил, что выдаст вашу аферу с похищением людей!» Хо молчал, черными глазами нагло буравя Эльвиру. «Дети здесь?» Она ткнула на поселок Яр. Хо чуть-чуть скосил глаза на карту и тут же снова их поднял. «Что ты искал в доме Кругловой?» На этот вопрос Хо удивленно вскинул короткие брови. Желваки на его щеках заиграли, но он все равно не сказал ни слова. «Молчишь, значит?» Эля сложила карту и положила ее в нагрудный карман полицейской легкой куртки. «Посидишь несколько дней в камере, заговоришь». С этими словами она выпрыгнула из салона, закрыла дверь и, обойдя машину, села спереди. По приезду в поселок Эльвира завела Хо в кабинет и пристегнула к батарее. Когда она собиралась уходить, то Хо вдруг без всякого акцента задержал ее. «Эльвира, постойте». Она обернулась и вопросительно посмотрела на китайца. «Я не хотел говорить с вами при этом человеке. Петр, он не должен ничего знать». Эля иронично выгнула бровь. «Как ты хорошо говоришь на русском». Наконец решил окончательно избавиться от акцента. Хо чуть улыбнулся и посмотрел в пол. «Русский я знаю так же хорошо, как и китайский. Моя мать русская. И жил я в Москве. Я сыщик. Там, у Ольги Кругловой, я искал карту. А нашли ее вы. Признаю, вы сработали профессиональнее меня». «Сыщик, значит?» «Наверное, и удостоверение у тебя имеется, и название детективного агентства?» «К сожалению, у меня ничего нет. Меня нанял один влиятельный человек из Китая. Он арендует местные земли. Он стал подозревать, что на пилорамах творятся какие-то темные дела. Потому он отправил меня сюда как работника, чтобы я все выяснил». «И какие же там дела творятся?» «Рабочие пропадают». Эля усмехнулась. «Правда? А ведь мы только оттуда. Почему же никто не рассказал об этом?» «Эльвира, это иностранные граждане, которые приехали сюда, чтобы зарабатывать. Вы думаете, они вам все выложат, как на духу? Они боятся, чтоб пилораму не закрыли и их не отправили домой». «А зачем же ты подглядывал за нами в бане?» «Когда вы приехали, Эльвира, я понял, что вам может угрожать опасность, потому приглядывал за вами». «Ты хотел сказать... подглядывал», — холодно сказала Эля. Хо снова улыбнулся и покачал головой. «Вы очень красивы, признаю». «Где дети?» «Я не знаю. Возможно, в этом Яру. Если вы собираетесь туда ехать, возьмите меня с собой, я могу быть полезен». «Размечтался. Сиди и жди меня тут». Хо сделал удивленное лицо. «С чего он решил, что она, лейтенант полиции Эльвира Березкина, ему поверит? То, что этот человек, который все время говорил на ломаном русском, оказывается, притворялся, всего лишь подтвердили ее догадки. Этот человек долгое время филигранно играл обычного работягу, что даже ни у кого не возникло подозрений. Этот человек явно профессиональный убийца. Хотел наплести ей про то, что он сыщик. Думает, Эля идиотка. Потом попытался очаровать ее. Глупый. Эля не какая-то там глупая девица, которая тает, как мороженка на солнце, едва услышав в свою сторону комплимент. Нет, так просто провести Элю Березкину не дано. Пусть сидит. Надо позвонить Дубову. Пусть едет и берет китайца. Чего этот Дубов до сих пор не позвонил? Эльвира вышла из кабинета, заперла дверь и постучалась в приемную. Настя была на месте. «Терентьева нету?» «Нету, ушел по делам». «Слушай, Настя, кажется, я взяла убийцу Круглова». У Насти Бурановой округлились глаза. «Что? Федора Игнатыча убили?» «Да, выходит, что убили». «Я заперла Хо в кабинете. Пусть там посидит. Мы сейчас с Петром поедем в Яр. Это где-то на границе. Скорее всего, пропавшие подростки там». «Какие еще пропавшие подростки?» Настины глаза еще больше округлились. «Саша и Оля. Ребята, которых Круглов повез в город, но не довез». «Во дела!» — Настя по-мальчишески присвистнула. «Ага, как в остросюжетном боевике», — вздохнула Эля. «Слушай, а можно с тобой?» — вдруг запросилась Буранова. «Ну, пожалуйста, тут так скучно, хоть какое-то приключение». «Нельзя, Настя. Лучше пригляди за моим кабинетом». «Да куда он денется? Ты дверь заперла?» «Заперла. Пусть сидит. В твой кабинет вряд ли кто-то сунется, даже Терентьев. А лучше...» — Настины глаза хищно загорелись. «Давай пристрелим этого китайца и все». «Какая кровожадная ты, однако! То свинью на шашлык, то человека пристрелить». «Да шучу я», — усмехнулась Настя и тут же сложила ладони в молитвенном жесте. «Ну, возьми меня с собой». «Ладно», — сдалась Эля. «Поехали. Только уговор. Сидишь в машине и никуда не высовываешься». Настя взвизгнула от восторга и захлопала в ладоши. «Хорошо. Тем более у меня с собой пирожки есть в дорогу. И сейчас». Она вскочила со стула, стала носиться по кабинету, схватила легкую куртку, висевшую на стуле, рюкзак. «Ждем тебя в машине», — сказала Эля и отправилась на улицу. Петр недобро зыркнул на Настю, когда та запрыгнула в салон буханки, но ничего не сказал. А вообще сделал вид, что то и не существует. «Какая ты все-таки крутая, Эля!» — восхищенно цокнула языком Настя. «Недели нету, а ты уже преступление раскрыла. Умница!» Эля пожала плечами. Преступление было еще не раскрыто, но похвала ей понравилась. Вот бы и полковник так сказал. «Слушай, а как ты догадалась про Яр?» — спросила вдруг Настя. «Долго рассказывать, но если коротко, то все дело в карте, которую я нашла у Круглова». «И на этой карте был отмечен Яр?» «Ага», — Эля кивнула и уткнулась в телефон. Пока не пропала связь, ей нужно было написать Дубову про задержание Хо и про то, что она отправилась в Яр. «А еще что-нибудь там отмечено?» — не унималась Настя. «Что?» «Да, есть какие-то пометки», — рассеянно ответила Эля. Настя больше ни о чем не спрашивала. Ехали примерно часа три. Дорога стала размягшей. Тут и там проглядывали грязные лужи. Петр остановился, взял карту. «Тут размыло дождями. В объезд надо», — сказал он. Настя перегнулась через бортик и стала жадно рассматривать карту. Петр покосился на девушку, затем взглянул на Эльвиру. «В объезд рискованно. Непонятно, что там с дорогой. Если застрянем, то на десятки километров нет ни души. Придется пешком идти». «Давайте попробуем», — сказала Эля. Петр стал выворачивать направо, ближе к кромке леса. Колеса мягко погружались в грязь. Петр давил на газ, машина выскакивала и снова погружалась в грязь. «Давай, давай!» — напряженно закричала Эля. Петр сдал назад, затем переключил коробку передач, газанул, машина дернулась, вынырнула и вскоре покатилась по твердой и сухой земле. «Фух, слава богу!» — воскликнула Эля. Еще несколько километров они ехали по сухой и твердой земле. Потом Настя предложила остановиться и пообедать. Остановились. Если верить карте, до Яра оставалось всего-то 3-4 километра. Эля вышла из машины и с удовольствием потянулась. Петр с озабоченным видом обошел буханку, заглянул под капот. Настя спрыгнула с подножки с пакетом масляных пирожков и цветастым платком. Постелив платок на землю, она положила на него пакет с пирожками и стала осматриваться. «Там, по-моему, родник», — она указала рукой в поле. «Вы ешьте, а я за водой. Есть емкость какая-нибудь?» Петр залез в салон и через секунду вернулся с чистой пластмассовой бутылкой. Эля села на траву, развернула пакет и достала пирожок. Жуя, она смотрела на гору, которую им нужно будет обогнуть. Эля уже доживала пирожок. Петр — два, а Насти все не было. «Ну что, покушали?» Девушка вышла из-за машины с наполненной бутылью. «А ты чего не ешь?» — спросил Петр. Настя отмахнулась. «Я на диете. Мне водички достаточно». Петр пожал плечами, взял бутылку и стал жадно пить. Затем передал бутылку Эльвире. Пообедав, все снова сели в машину. Петр возился с ключами, а Эльвира заторможенно смотрела на гору. Гора странно кренилась в бок. «Что за ерунда?» — тихо сказала Эля и протерла глаза. Гора прыгнула вверх и приземлилась на место. «Что такое?» — послышался нарочито ласковый голос Насти. «Да что-то с глазами у меня, не пойму». Эля потерла веки, повернула голову на Петра. Тот тянул руку к ключу зажигания, но почему-то никак не мог поймать его пальцами. Затем Петр будто смертельно устал. С тихим вздохом рухнул головой на руль. «Что происходит?» Эля услышала свой голос, который прозвучал так медленно и отчужденно, что она испугалась. «Отправляю вас в царство Морфея!» весело откликнулась за спиной Настя. Эля очень медленно повернула корпус, чтобы взглянуть на девушку, и увидела жуткую улыбку и азартно блестящие Настины глаза. «Спи, подруга!» — сказала Настя и, замахнувшись чем-то тяжелым, ударила Элю по голове. «Хрясь!» — наступил мрак.